После авокадо пошли подсыхающие от старости оливковые деревья, а за ними заросшие кустарником пастбище. Мы приближались к началу каньона. Запах гари усилился. Меня охватило такое чувство, что мы идем против природы, но я не спешил делиться своей тревогой с миссис Бродхерст. Она была не из тех женщин, кому можно признаться в собственной слабости. И чем выше мы поднимались, тем хуже становилась дорога. Она сузилась. На полотне то здесь, то там торчали булыжники. Миссис Бродхерст дергала руль грузовика, словно это был непослушный жеребец. По непонятной ассоциации я вспомнил голос миссис Армистед и спросил миссис Бродхерст, знает ли она ее. Та ответила кратко, видела ее на закрытом пляже. А почему вы спрашиваете? В связи с подружкой вашего сына, блондинкой. То есть? Она ехала на их Мерседесе. Меня эта связь отнюдь не удивляет. Чета Армистедов — это новориши с юга. Это не мой круг. И почти не меняя тему, она продолжала. Знаете, наша семья живет здесь уже давно. Моему деду, Фальконеру, принадлежал большой кусок прибрежной равнины и весь горный район до самого верха первой гряды. А мне удалось сохранить лишь несколько сотен акров. Пока я пытался составить подобающую ответную реплику, она продолжала о вещах уже более конкретных. Стэнли позвонил мне вчера вечером и попросил дать сегодня 1500 наличными. Для чего? Он темнел. Говорил что-то о покупке информации. Может, вы знаете, мой сын тяжело переживает исчезновение отца. Голос ее звучал сухо и осторожно. Одним словом, темнело. Да, его жена мне рассказывала о его переживаниях. Вот как? А мне подумалось, что эти 1500 долларов предназначались для вас. Это не так. Я вспомнил Элла, человека с бледным лицом в темном костюме, но решил пока не заговаривать о нем. «А кто вам платит?» — довольно резко спросила женщина. «Мне еще не платили». «Понимаю». Она говорила так, словно не верила этому. «Вы и моя невестка, друзья?» Я познакомился с ней сегодня утром. Но у нас есть общие знакомые. Тогда вы, наверное, знаете, что они со Стэнли близки к разрыву. Я никогда не верила, что их брак будет прочным. Почему? Хотя Джин умная девушка, но она принадлежит к совершенно другому кругу. Не представляю, чтобы она когда-либо смогла понять моего сына. Хотя я и пыталась объяснить ей кое-что о традициях нашей семьи. Она перевела взгляд с дороги на меня. Стэнли всерьез заинтересовался этой блондинкой? Очевидно, да. Но, может быть, не в том смысле, какой вы имеете в виду. Он бы не взял с собой вашего внука. Не будьте в этом излишне уверены. Он привез Ронни потому, что знает, как я его люблю, потому что ему нужны от меня деньги. Вы вспомните, когда он узнал, что меня нет дома, он попытался оставить мальчика у фрица. Много бы я дала, чтобы узнать, чего они хотят. Глава 6. Миссис Бродхерст остановила грузовик у подножия песчаного обрыва, где дорога полностью исчезала. Мы вышли из машины. «А дальше на своих днях», — сказала она. «Обычно мы ездим вокруг. По дороге на Рэтлснэк. Ну, сейчас там пожар. У подножия горы стоял столб с потемневшей деревянной табличкой «Дорога Фальконера». Она представляла собой пыльную тропу, прорезанную бульдозером в крутом склоне холма. Поднимаясь по тропе впереди меня, миссис Бродхерст поведала, что ее отец продал эту землю лесничеству для прокладки дороги. Она говорила так, словно пыталась по возможности подбодрить себя. Я глотал пыль из-под ее туфель и глядел на торчащие на дне каньона вершины высоких платанов. Над обрывом висела дневная луна. Мы все карабкались и карабкались к ней. Пока мы влезли наверх, я весь взмок. По ту сторону горы, примерно в 100 ярдах от ее подножия, в небольшой рощице, стоял домик из обветрившегося красного дерева. Пожар местами захватил рощу, проложив сквозь нее беспорядочно петляющую просеку, где стояли обгорелые и искалеченные деревья. Красный цвет домика был неровным, словно его обрызгали кровью. Выше за рощей чернел склон, по которому также прошелся пожар. Посреди склона шла дорога, за ней бушевал огонь. Казалось, сейчас огонь движется буквально по всей ширине горы. Если издали пламя походило на артиллерийские выстрелы, то вблизи оно скорее напоминало кавалерию, прорубающуюся сквозь густой чапарель. Эта дорога располагалась примерно посередине между нами и основной площадью пожара. К востоку, где предгорья переходили в плоские холмы, дорога петляла, вела к группе домов, в каких обычно располагаются колледжи. Между ними и пожаром по всей ширине горы взад-вперед ползали бульдозеры, создавая в густых зарослях противопожарную просеку. Дорога была запружена автоцистернами и другой тяжелой техникой. Вокруг нее выжидающе стояли люди, словно уверовав, что их осмотрительность и сдержанность помогут остановить огонь, это нежеланное божество, и даже заставить его умереть там вдалеке. Когда мы подошли к домику, я разглядел, что кое-где на стены и крышу попало красное противопожарное вещество, распылявшееся с самолета. В нетронутых местах стены и ставни сохранили свой натуральный цвет, серый от времени.